Он у меня, Хаша, и третий сын, а самый главнейший. Потому на свет народился в день нашего престольного праздника. Оттого и Елизаром нарекли. По обычаю, значит. Сынов старших отделил, не обидел, но а Елизар род наш юсковский поведет далее. При его доме и мне век доживать, как и должно. Вера у нас, славьте Господи, без крепости пользительная. И в городе бываем, и на миру с православным людом дружбу водим. Долго похвалялся старик, уговаривал строптивую невесту и не преуспел. «Не пойду, хоть золотом усыпьте дорогу», — ответила Лукерия. Вдова и Харитинюшка уговаривала дочь, грозилась, что уйдет из дому к сыну-приискателю, а дочь, знай себе, твердит «не пойду» и все. После сватовства Юсковых Харитиней в самом деле собралась и уехала с попутчиками на прииск к сыну. «Поживи-ка одна непутевая, подпирай стены». Лукерья того и ждала. Дня не минуло после отъезда матери на прииск, как она сама понаведалась в избенку каторжанина Зыряна. Жил он на поселенческой стороне и до того бедно, что вокруг избенки не было даже ограды. Хоть так дуй ветер, хоть эдак, задержки нет. В избенке с подслеповатыми окошками Зырян столярничал. Табуретки, стулья, оконные рамы, посудные буфеты, резьбу по карнизам — все мог сработать Зырян, хоть у самого в избе не было ни единого подходящего стула и шкафа. Сразу от порога занимал почетное место верстак, а у стены токарный станок по дереву. На стене столярные инструменты. Пихтовыми и кедровыми заготовками забита была вся печь. На полу щепа и стружка по колено. Когда в избу вошла Лукерья, Зырян стругал доску на верстаке, напевая песню. Оглянулся и выронил рубанок из рук. «Вот так гостюшка!» «Здравствуйте!» — поклонилась она. «Здравствуй, здравствуй, девица-лебедица! По морю летала, синь земли повидала. Куда ж посадить тебя, а? Не иначе на божницу. Проходи, проходи, лебедица. Я на минутку. Мороз такой, крещение. Пристыли ноги, вот и зашла погреться. А где же ваша матушка? Угорела от краски и клея и в тайгу улетела. Живу один. Ну, да не печалься, Ланюшка. Угостить сумею и чайком, и метком, и посидим лотком, поговорим. Давно не видел тебя, думал, выскочила замуж, и никогда уж мы не свидимся. Из киржатской шубы не высунешь губы, упрячут. Отец так и не нашелся. Как свечка сгас. Одна я теперь, совсем-совсем одна. Мать уехала на прииски. А тут такая стылость, мороз, — лепетала Лукерья, перебирая в руках вязаные перчатки. Зырян поставил самовар, уткнул колено железной трубы в бок русской печи. Вскоре ведерный самовар приятно затянул песню. Зырян беспрестанно шутил, рассказывал всякие были и небылицы. Потом растянул мехи тальянки и сыграл про золотые горы. За одинарными окошками мороз ковал землю, а им было тепло и хорошо в маленькой избушке. Так бы и жила с ним век, и ничего-то ничего мне не надо, ни золота, ни шелковых японских платков. И думы Лукерьи передались Зыряну. Он перестал мучить тальянку и собрал на стол, чем был богат. «Слышал, сватают тебя Юсковы». «Ах, Боже мой, что мне от того сватовства? Мука да печаль со слезами, и мать преневоливает, и брат приезжал, каблуками стучал, а я вот не могу, не могу, не могу. Непродажная я, уж лучше в петлю или в прорубь». И вдруг расплакалась, уткнув лицо в ладони. Зырян подскочил к ней, сел рядышком и обнял. «Зачем же слезы, Ланюшка? Такую лебедицу, как ты, никто не преневолит. Ни мошна, ни казна, ни каблук брата, ты как зорюшка на всю белую елань.